Глава 22. Казалось, что в моей жизни началась новая глава. И пусть в глазах остальных все у меня было по-прежнему, я-то знала, что это не так. Ведь теперь я стала настоящей королевой. Да, без каких-либо привилегий, но все же. И пускай мое высочество все так же кашеварит на кухне и драет полы, я была уверена, что теперь все изменится. Совсем скоро я получу свободу и смогу вплотную заняться франшизой сытого шахтера. Конечно, для Таси я приготовлю более выгодное предложение, чем получат другие, и мне кажется, она это оценит. Трактиры будут работать в одинаковом режиме. Все, что будет необходимо делать владельцам, это следить за чистотой в своих заведениях, а я со своей бригадой поваров стану обеспечивать всех свежей похлебкой и кашей. А когда все наладится и станет работать как часы, я тихонько самоустранюсь и буду только руководить процессом. Конечно, это тоже совсем не королевское дело, но, к сожалению, моя казна совсем пустая, и деньги мне точно не помешают. Утром я проснулась в великолепном настроении. Спустившись на кухню, получила от Штролей порцию бодрящего напитка и принялась за готовку. Благо, что и без этого напитка мое настроение все больше росло к отметке абсолютного счастья. Мне хотелось петь и танцевать, ведь я правда думала, что моя жизнь начала налаживаться. Даже не думала, я знала это. Колин обещал, что уже вечером мы пойдем смотреть помещение для будущей кухни. И я с радостью предвкушала этот момент. В том, что дракон и правда найдет идеальное здание, я не сомневалась. Похоже, у него талант к подобным вещам. По крайней мере, работников он умеет выбирать, как никто другой. А это сложнее, чем отыскать пустующее строение. «Доброе утро», — поприветствовал Колин, входя в кухню. «Смотрю, у тебя прекрасное настроение». «Все верно», — ответила я, взглянув на дракона и замерла. «Что-то не так?» — нахмурился он. «Нет», — качнула я головой, скользнув взглядом по лицу мужчины. «Просто ты как будто изменился». «В чем?» «Да если бы я только знала. Сама сейчас задавалась этим вопросом. Внешность вроде все та же, но есть что-то в лице мужчины, чего не было раньше. Но вот что именно я и сама не понимала. Одно я знала наверняка. Тот, кто сейчас стоял передо мной, уже не был всего лишь младшим братом драконища, брошенным сиротой без семьи. Он сам источал невероятную силу и теперь мог дать отпор любому монстру. Наверное. Ох, о чем я вообще думаю? Нашла время страдать ерундой. «Я не знаю», — растерянно ответила я, пожав плечами. «Ты сегодня справишься без меня, я хочу отправиться на поиски помещения под кухню». «Да», — кивнула я и быстро отвернулась. «Иди, конечно. Чем быстрее мы найдем помещение, тем быстрее запустим в работу трактир Весты. Это сейчас в приоритете». «Иногда меня пугает, как ты изъясняешься», — пробормотал дракон, прежде чем выйти. Я взглянула на притихших Штролей и пожала плечами, всем видом давая понять, что я не в курсе, о чем говорит Колин. «Нормально я разговариваю. Чего он вечно цепляется к моей речи?» Но, конечно, я прекрасно понимала, что именно не так с моим лексиконом. И ответ был прост. Я дура. Да, безалаберная дура. И вечно забываю следить за своим языком. Меня точно в итоге кто-нибудь рассекретит. И тогда Тася исполнит свою угрозу и будет лупить меня веником, пока моя душа не освободит это тело. Нужно следить за собой и быть более собранной, а то меня и дриады не спасут. Анна все так же пока работала в общем зале. Я знаю, что поступала несправедливо по отношению к ней. Колин позвал ее работать поваром, а я вместо этого отправила девушку обслуживать посетителей. Но я пока что не могла подпустить ее к плите. Нужно узнать, так ли хорошо она готовит на самом деле. А на это нужно время, которого у нас нет. А еще мне предстоит поговорить с господином Тондриком о том, что наши потребности в продуктах вырастут вдвое. И я пока не знала, как он на это отреагирует. Вроде бы мы делаем рекламу его лавкам и считаемся постоянными покупателями, но в то же время он теряет прибыль из-за того, что мы покупаем продукты с приятной для нас скидкой. В общем, дело у меня было выше крыши, и я очень хотела успеть все организовать до возвращения Таси. Ведь одно дело рассказывать о своих планах на словах и совсем другое предъявить результаты. После обеда я оставила близняшек и Анну убираться в зале, а сама отправилась на кухню, чтобы начать готовить ужин. Когда дверь, скрипнув, отворилась, я резко обернулась, ожидая увидеть в дверях Колина, но вместо него смогла лицезреть главного злодея — драконищу. Выглядел он не особо хорошо, слегка осунулся и как будто утратил часть былого лоска. Похоже, магия Колина и правда была единственной силой, что позволяла ему держаться на плаву. «Добрый день», — протянул он, выдавив улыбку. «Угу», — кивнула я, поджав губы. «Не рада мне», — с издёвкой уточнил он. «Жаль, а я-то думал, что ты успела поумнеть. Ты же понимаешь, что у тебя нет выбора. Я всегда получаю то, что хочу. А в данном случае я просто хочу вернуть то, что и так принадлежит мне». «Уже не принадлежит», — напомнил я. «Ты меня продал». «А сейчас я передумал и хочу отменить сделку», — пожал он плечами. «Где твой хозяин? У меня к нему предложение, от которого он не сможет отказаться». «Какой самоуверенный. Лишился почти всех своих сил, но все равно мнит себя хозяином положения. Пора ему узнать, что время его триумфа истекло. У него больше нет никакой власти». «Он не будет с тобой разговаривать», — покачала я головой, даже не взглянув на мужчину. «Ему нет дела до брата, который его предал и чуть не убил». «Почему ты говоришь за зверёныша?» — усмехнулся дракон, скрестив руки на груди. «Считаешь себя самой умной». «А тебе-то что? И, к слову, единственный зверёныш здесь — это ты. Точнее, не зверёныш, а настоящее животное, без каких-либо принципов», — выплюнула я. «Ты больше не присосёшься никому в этом городе, ни к брату, ни ко мне. Раньше я называла тебя драконище, но ты не дракон, ты пиявка, скользкий паразит, привыкший жить за счет других». Мужчина взревел и бросился в мою сторону. И он явно не обнять меня планировал, судя по выражению лица. Я тут же рванула вперед и, перепрыгнув через стол, замерла напротив брюнета, пытаясь угадать, что он станет делать дальше. «Чего это ты убегаешь?» — рыкнул он. «Страшно, когда хозяина нет рядом». «С чего бы это?» — усмехнулась я. «Просто не хочу покалечить родственника жениха и всего-то». «И что ты можешь сделать?» Злобно рассмеялся он, облокотившись ладонями о стол, стоящий между нами. «Ты глупая, никому не нужная сиротка. Что ты можешь мне сделать?» «Забыл про штрулей?» — спокойно уточнила я. «Нет», — покачал он головой. «Я узнал, что этих тварей можно купить у лесников. Видимо, мой брат настолько отчаялся, что так и поступил. Глупец». «А если и купил, что с того?» — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Это не меняет сути штроля. Они защитники». «Они защищают только настоящего хозяина», — снова рассмеялся брюнет. «Только тому, кого они выбрали, они будут преданы до конца своей жизни. У вас же сейчас живет просто безмозглый питомец, который еще и не обрел настоящего альфу, и тебя они точно не защитят». «Поспорим?» — заломила я бровь, отступая от стола и улыбаясь, как настоящий маньяк. «Штроли, маме нужна ваша помощь!» Не знаю, с чего этот придурок взял, что мои пушистики всего лишь глупые животные, купленные в качестве питомцев. Они вот точно так не считали. Из-под стола раздалось довольно тихое, но явно различимое порыкивание, словно кто-то неосторожный приблизился к бродячему псу, защищавшему с трудом добытую кость. Брюнет лишь усмехнулся, не собираясь отступать. Да этот идиот до сих пор не понял, с кем связался. «Ну ничего, скоро до него дойдет, что его власть в этом городе закончилась». «Фас!» — тихо выдохнула я. Рычание усилилось, а брюнет, с лица которого сползла надменная улыбка, отступил, глядя себе под ноги. Я знала, что мои малыши не причинят ему вреда, просто немного испугают этого наглеца, поэтому просто наблюдала за происходящим. Дракон и слова сказать не успел, как ему под ноги бросились два зеленых снаряда, которые стали расти прямо на глазах. К счастью, брат Колина оказался достаточно трусливым, чтобы не дожидаться полной трансформации штролей. Испуганно вскрикнув, он рванул к выходу, молниеносно покинув кухню. Слабак, без сил брата он ничего из себя не представляет. Едва он исчез, предусмотрительно захлопнув за собой двери, как я спокойно вернулась к своим обязанностям. «Молодцы, детки!» — похвалила я своих охранников. «Идите отдыхать!» Конечно, я не супергерой, и вся эта ситуация напугала меня до чертиков, но я старалась сохранять спокойствие. У меня и без драконища полно забот, а этот урод все равно не сможет добраться до меня без согласия Таси. Но в хозяйке я была уверена, она меня не продаст этому гаду. «Каролина!» — прокричал невесть, откуда взявшийся Колин, вбегая в кухню. «Что с тобой? Ты в порядке?» «Да», — как можно беззаботнее ответила я. «А что случилось?» «А она сказала, что здесь был мой брат», — ответил дракон, приближаясь. «Он ничего тебе не сделал?» «Нет», — покачала я головой. «А она знакома с драконищем?» «Не лично», — ответил брюнет. «Но я много ей рассказывала о своем родственнике». «Понятно», — кивнул я равнодушно. «Ты нашел помещение?» «Каролина», — тронув мое плечо, позвал Колин. «Я не был с тобой до конца откровенен». «О чем это ты?» — напряглась я. «Я не рассказывал, что в нашем роду есть и другие драконы». С трудом выдавил брюнет. «Это не потому, что я не доверяю тебе». «Это потому, что ты всем не доверяешь», — продолжила я, взглянув в глаза мужчины. «Значит, этот урод сможет снова начать качать силы из других? Почему он сразу к ним не присосался?» «Я успешно прятал их, и пока что он не знает о том, что мы в роду не единственные». «Это твои дети?» Уточнила я, едва слышно почувствовав, как в горле образовался тугой комок. «Нет», — ответил он, — «это его дети, и он их не пожалеет. Мы должны их защитить. Сил у них не так уж и много. Если мой брат до них доберется, им конец». Мне очень хотелось поскандалить с Колином за то, что он скрыл от меня правду. Из-за его недоверчивости могли пострадать дети, его племянники. Но, с другой стороны, я понимала мужчину. Он просто хотел защитить семью. Вот и скрывал от всех столь важную информацию. У него ведь, кроме этих детей, никого не осталось. Драконище не в счет. Такие родственники никому и даром не нужны. Непонятно только одно. Почему драконище не в курсе того, что у него есть потомство? Неужели матери этих детей в итоге поняли, с кем связались, и решили сбежать? Но как Колин нашел этих женщин? Откуда узнал о рождении племянников? Если почувствовал, то значит и драконище мог узнать о пополнении рода. Как кто-то вообще согласился лечь в постель с этим чудовищем? Пробормотал я, потеряв лицо. «Поверь мне, эта женщина стоит моего брата», произнес дракон, пожав плечами. «Женщина?» — переспросила я озадаченно. «Я думала, речь идет не об одном ребенке. Я ошиблась?» «Нет, не ошиблась», — покачал головой мужчина. «Детей двое, они родились одновременно. Близнецы». Я широко распахнула глаза и, схватившись за сердце, отошла от очага. «Близнецы?» «Девочки?» — едва слышно уточнила я. «Близняшки? Дочери драконища?» «Да», — кивнул он, приложив палец к губам. «И мои племянницы». «Но ты сказал, что выкупил их из борделя», — вспомнила я, вскинув взгляд. «Их сдала туда их мать», — выдавил кривую улыбку мужчина. «Они с моим братом расстались до того, как стало известно о том, что эта женщина забеременела. Она родила девочек и продала их в бордель, решив таким образом заработать денег». «Это ужасно», — пробормотала я, ощущая легкое головокружение. «Как она могла? Они же ее дети». «Повезло, что она не отправила их к папаше», — вздохнул Колин. «Тогда бы они точно долго не протянули. Их дар очень слабый». «А почему она не сказала твоему брату о беременности?» — спросила я. «Он ведь уже был богатый и мог себе позволить заплатить за детей, сколько она потребует. Почему она отнесла их в бордель?» «Ну, во-первых, она дура», — усмехнулся Колин. «А во-вторых, они расстались не очень хорошо, и, видимо, ей доставляло удовольствие мысль о том, что дочери ее бывшего любовника когда-нибудь станут работницами борделя». «Но они и ее дочери», — протянула я. «У моего брата и его временной любовницы напрочь отсутствует понятие о том, что такое семья», — глядя вдаль, произнес дракон. «Я с первого дня знал о том, что она продала близняшек, но у меня тогда не было возможности забрать их». «Откуда ты знал, следил за братом?» — поинтересовалась я. «Следил. Не стал он скрывать. С тех пор, как я покинул приют, только этим и занимался. Ходил по пятам за этим монстром и ждал». «Ждал?» — выдохнула я. «Чего именно?» «Дня, когда смогу отомстить», — признался мужчина. Я только об этом и думал. Был одержим, но слишком слаб, чтобы бросить ему вызов. Я и о девочках заботился только потому, что хотел использовать их против него». «И как ты о них заботился?» Скрестив руки на груди, поинтересовалась я. «Они ведь жили в борделе, не особо похожи на опеку заботливого дядюшки». Я тратил все свои силы на то, чтобы скрыть близняшек от брата. Опустив взгляд, признался мужчина. Правда, я не знал, что он вытягивает из меня силы. Вот и выходило, что все крохи, что у меня оставались, я пускал на своих племянниц. Но я не мог их забрать, у меня в то время совсем не было денег. «А сейчас?» — спросил я. «Сейчас у тебя появились деньги?» «Да», — ответил Колин. «Я много работал и старался откладывать все, что удавалось получить». «И кем ты работал?» «А ты не догадываешься?» — спросил дракон, опёршись спиной о стену. «Я следил за другими. Искал компромат на неверных мужей, занимался поиском пропавших людей». «Ты работал детективом?» — удивленно протянула я. «Угу», — кивнул мужчина. «Это единственное, что у меня получалось достаточно хорошо. Но это и неудивительно, я всю жизнь посвятил тому, чтобы выслеживать старшего брата». «И преуспел в этом», — усмехнулась я. «К тому же, благодаря этому ты смог найти своих племянниц. Если бы не ты, твой брат давно бы добрался до них». «Ты права», — согласился мужчина. «И я должен сделать все, чтобы он и дальше держался от них подальше». «Теперь у тебя хватит сил скрывать девочек от драконища». «Да, теперь сил у меня предостаточно. И, кстати, я нашел подходящее помещение под кухню», — тихо добавил Колин. «Только я хочу, чтобы ты пообещала мне кое-что».